Глава 53. «Комната для Ольги готова?» — спросил Ларин экономку Виолетту, когда мы остановились с ним в коридоре правого крыла. Я стояла со своими вещами. Почти так же, как 2 дня назад, когда я пыталась сбежать из особняка Лариных, но дом меня не отпустил. Теперь мне предстояло вернуться к работе в этом доме. «Да, барин», — кивнула она. «Все сделали, как вы велели. Тогда проводи Ольгу туда». «Конечно, Михаил Алексеевич, не извольте беспокоиться. Следуй за мной, Ольга». «У меня будет другая комната», — уточнила я, понимая, что Виолетта повела меня в другую сторону от комнаты слуг. «Да», — ответил Ларин. «Ты ведь не хочешь, чтобы весь дом прознал о том, что ты несколько изменилась? По крайней мере, так сразу». «А, да, точно», — вздохнула я, совсем забыв, что отныне являюсь обладательницей очень нужной мне нечеловеческой силы. «Нет, не хотелось бы». «Действительно, у Полины будет ужас и шок, если я случайно начну все в нашей общей спальне морозить и взрывать предметы в ответ на ее нападки». «А то, что нападки будут, я не сомневалась. Посему от греха подальше и от лишних глаз и ушей». Ларин решил меня поселить где-то в другом крыле особняка. Благо, места тут было предостаточно. «Тогда следуй за Виолеттой и не беспокойся ни о чем. Завтра мы начнем занятия. Я научу тебя, как с этим справляться». Виолетта, непонимающе, переводила взгляд с князя на меня и обратно. «Но это наш с ним секрет. Главное, что я прекрасно понимала, о чем он говорил». «Завтра Михаил планирует начать учить меня обращаться с силой холода и контролировать ее. И это в самом деле было очень мне нужно. Не умея обращаться с ней, я рисковала не только поразбивать предметы быта в доме, намести случайно сугробов на ковры и сосульки на шкафах, но и покалечить кого-нибудь или вообще убить». Я все еще не забыла того кучера, который погиб, попав под руку разъяренного князя Ларина. Эта сила способна и убивать, поэтому обращаться с ней нужно уметь и делать это крайне осторожно. Я совсем не хотела случайно или даже по злости стать чьим-то палачом. Я кивнула и последовала за экономкой. Она привела меня в довольно просторную спальню, больше похожие на некую комнату для гостей. Неужто мне отдали чьи-то барские покои, которые простаивали без надобности хозяевам? Жена князя будет явно этим недовольна. Но мне очень даже нравилось. Огромная кровать и одиночество меня очень порадовали. Наконец-то не придется толкаться с мерзкой Полиной в одной спальне. В своем мире я тоже жила совершенно одна в квартире и была сама себе хозяйка. И у меня там тоже была огромная мягкая кровать, только для меня одной. И здесь ютиться в одной комнате с другой, недружелюбно настроенной ко мне служанкой, мне было не так уж легко. «Хорошая комната», — прокомментировала Виолетта, которая зашла следом. «Ты пыталась сбежать, а вместо наказания тебя размещают в одной из комнат для гостей». «Что вы хотите этим сказать?» Нахмурилась я и устремила на нее прямой взгляд. «Экономка меня в чем-то подозревает? Так не я решаю, ведь кого и куда заселять в этом доме. Это решение князя. Но ему она вопросы не осмелится задавать, конечно же. А мне можно попытаться. Только и я ее любопытство удовлетворять не собираюсь, увы». «Это очень странный исход сложившейся ситуации, не находишь?» — изогнула Виолетта Рудольфовна одну бровь. — «Тебя наказать должны были за побег, но выходит, будто бы наградили». «А, так что вы этим хотите сказать, я не понимаю», — пожала я плечами. «Так я у тебя хотела спросить, Ольга, что бы это значило?» «Я не знаю», — ответила я, отвернувшись к окну. «Князь Ларин сам решает, кому и где почивать». «Это так», — кивнула экономка. «Только молодая девушка, которую барин селит в отдельные покои, отдаленные и от слуг, и от других домочадцев, эту комнату должна чем-то заслужить. Такая простым слугам не положено». «И чем же она должна такое заслужить?» — подняла я подбородок выше. «А ты бы и задумалась, чем, если уже не...» «Ничто. Сама знаешь, не маленький чай. Ох, и не понравится это Ульяне. Ох, не понравится. Одумайся, девка, что ты делаешь?» «Послушайте», — встала я руки в боки. «Этот разговор с подобными намеками перестал мне нравиться. Я не понимаю, о чем вы говорите. И давайте уже закончим этот оскорбительный разговор, это первое. А второе? Разве князь велел вам читать мне нотации и обсуждать это решение?» «Нет, конечно», — хмыкнула Виолетта. «Но все-таки не права ты, Ольга, принимая такие подарки от господина». «Почему же?» «А вот придет в твою комнату ночью, тогда и узнаешь», — сказала она мне и поспешила к выходу. «Просто так тебя сюда не поселят». Она ушла, оставив меня в одиночестве и смятении. Не мог Ларин меня послать сюда, чтобы как-то это потом в своих личных целях использовать. Я категорически в это не верила. Просто потому, что подобная возможность проявить вольности у него уже имелась. В тайных комнатах этого особняка. Там, в недрах дома, тем более ничего бы слышно не было. Однако князь этим представившимся шансом не воспользовался. Так отчего же станет пользоваться им сейчас? Ларин просто не хочет, чтобы о моей силе узнали. По крайней мере, не так скоро, как нам бы хотелось. Откуда же экономке и другим слугам знать и понимать истинные мотивы Михаила, разместить меня именно в этой комнате и в этом безлюдном крыле? Но то, что про меня в доме могут теперь думать подобное, было мне очень неприятно».